Первоначальная ступень сознания, присущая самым низшим формам жизни, есть сознание своего бытия. Таким сознанием обладает царство минералов и металлов, первое зарождающееся при развитии мироздания царство природы. Из этого зародыша сознания при дальнейшем развитии жизни развиваются все высшие ступени его, проходя через промежуточные этапы сознания растения, животного, человека, сверхчеловека до сознания Бога-человека. Таким образом, полный круг развития сознания от камня до проявленного Бога. Как уже говорилось в первой части настоящего труда, полный манвантарный цикл мира слагается из периодов инволюции и эволюции, и сознание, прежде чем начать эволюцию, должно пройти через инволюцию. Первая половина этого круга есть погружение зерна духа, этого источника света из изнания, в плотную материю и развитие все более совершенных форм. Вторая половина, эволюция, есть освобождение зерна духа от сковывающих его плотных оболочек путем утончения материи и замены грубых видов материи более тонкими. В освобождении нашей монады от грубых видов материи и окутывании ее тонкими видами материи заключается цель эволюции и смысл жизни, ибо в этом состоит и овладение материей, и познание самого себя, и открытие доступа для познания находящегося внутри нас Бога. Все эти высокие цели эволюции достигаются развитием сознания. Знание того, как развивается сознание, есть, как говорит теософия, наука из наук и тайна из тайн. Вполне это знание доступно лишь достигшим познания тайн бытия адептам. Но зная, как развивается человеческое сознание, по аналогии, можно составить себе приблизительное представление о том, как развивается сознание в низших царствах природы, ибо аналогия между высшим и низшим в космосе полная. Основной закон для развития жизни гласит: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Смотри Бытие 1.22.28. Закон этот относится одинаково ко всем царствам природы, как к человеческому, так и к низшим царствам природы. Таким образом, при создании нашей планеты, появившейся из хаоса и борьбы стихий в результате образования материков и горных цепей на них, царства металлов и минералов, помимо сознания своего бытия, должно было обладать сознанием необходимости размножения. Другой закон, при посредстве которого развивается сознание, гласит, что всякое завоевание в развитии жизни достигается соответствующим сознательным устремлением. Необходимо со стороны организма желание чего-то достигнуть, необходим запрос, на который со стороны творческих сил космоса последует ответ в виде постепенного развития необходимой способности. Из этого видно, что сознание минерального царства требовало размножения. Но размножение в этом царстве природы может происходить лишь путем разделения крупных форм жизни на более мелкие, путем отделения от себя части себя. В горных странах мы видим, как раскрываются громадные горы, и как они отделяют от себя лавины камней, которые, в свою очередь, с течением времени, раздробляясь все больше и больше, в конце концов превращаются в песок, превращаются в почву, на которой развивается следующее царство природы. Стихийные силы природы содействуют этому превращению гигантских гор в пыль, ибо таково жертвенное желание действующего сознания этого царства природы. Такой примитивный способ размножения, как это должно быть ясно всякому, является весьма несовершенным и ведет к уничтожению первоначальных форм жизни. Но в этой примитивности и простоте заключается великая жертва, которая полагается как основание для дальнейшего развития жизни. Царство металлов и минералов жертвует собой вполне без остатка для того, чтобы могли развиваться высшие формы жизни.